У каждого свой путь к победе. Иду по дороге, боя не дает покоя голова. Мысли лезут с самого утра и до талова, не опуская рукава. Все уходит по местам, наша жизнь такова. Стихи на бумагу приходят в лед. Хип-хоп во мне играет, кто знает, тот поймет. Живи сегодняшним днем, не забывая завтра. Твоей судьбой управит только один автор. Йоу. Смотри вперед и будь на пару метров выше. Где-то под ногами планы строят мыши. Стоять на месте нет никакого смысла. Упираться в тупик, оставаясь с мыслями. Уйдя в сторону, увидишь там новые дороги. Будь готов, не спотыкайся о пороге. Задуманной мечте ярко блестит победа. Тобою кто-то явно пообедал. Я вступил на путь к победе. Идти вглубь, взять с собой суть. Не забудь мир повернуть другой стороной на правильные топы. Передвигая ближе к солнцу свои стопы. Вступил на путь к победе. Идти вглубь, взять с собой суть. Не забудь мир повернуть другой стороной на правильные топы. Передвигая ближе к солнцу свои стопы. Независим, значит свободен. Годен к выживанию в зоне забытой крови. Кроме того, не упускай шансы поймать птицу мудрости, изучай нюансы. Разбираясь в людях, не разберешься в нелюдях. Говорят ложь прямо в глаза глядя. Жизнь дали свет и свободу всем. Все пришло к войне, а воюем с кем? Дай сплочение народа с истинной морали. Время долгое, которую мы познавали. Люди в пути к солнцу, все вместе. Жди от Всевышнего счастливые вести. Да будет мир с другим смыслом, которым правит дух Перуна, а не числа. Воинов света, тьма, принимай. К ответному удару мы готовы. Сет, получай. Вступил на путь к победе. Идти вглубь, взять с собой суть. Не забудь мир повернуть другой стороной на правильные топы. Передвигая ближе к солнцу свои стопы. Вступил на путь к победе. Идти вглубь, взять с собой суть. Не забудь мир повернуть другой стороной на правильные топы. Передвигая ближе к солнцу свои стопы.